А теперь помолимся. Боже наш, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, в этот ранний утренний час приходим к Тебе в молитвах наших и благодарим Тебя сердечно за то, что Ты снова проявил свою любовь, свою милость к нам. Мы очень благодарны Тебе, Отец Небесный, за то, что Ты милостиво подарил нам такой прекрасный день. Мы благодарим Тебя за то, что Ты услышал молитвы народа Твоего и содействовал, сопутствовал нам Твоим благословением и даровал все необходимое, что нам нужно для того, чтобы здесь мы могли в совместном общении прославить имя Твое святое. Благодарим за то, что всех нас сохранил на путях сюда. Благодарим за то, что расположил сердца многих братьев, сестер, гостей, друзей наших приехать сюда для того, чтобы вместе с нами разделить радость этого торжества. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ввел церковь свою, за то, что Ты благословляешь и хранишь церковь свою, народ свой. И наше братство, наше объединение тоже Ты благословлял в течение столетнего периода. Много пережито, и видим во всем милость Твою, видим Твою благодеющую руку и хотим за все прославить Тебя. И мы просим, чтобы Ты благословил все служение. Господи, Ты сам Духом Святым воздействуй на сердца наши, чтобы мы в радости могли действительно прославить имя Твое Святое. И Ты помоги, чтобы все это служение, оно было благоприятно и Тебе, и Ты мог радоваться бы о нас. Господи, услышь молитвы наши, прибудь с нами дальше и благослови все служение и пение. И особенно, Господи, мы просим, чтобы Ты благословил проповеди, Слово Твое, чтобы оно драгоценным семенем снова пало в сердца наши и побудило нас к истинной благодарности, искренней благодарности и хвале. Да будет во всем имя Твое святое прославлено и возвеличено. Прибудь с нами, мы просим Тебя, за все Тебе слава, как Ты достоин, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста.